Темный металл коснулся белых волос и словно впитал их белизну. Исчезла борода, зато усы стали длиннее. Начал меняться профиль, а тело раздаваться в плечах и вытягиваться. «Великие братья!» – прошептал пораженный Диман. «Лайда! Гашпар Лайда!» «Это не Рене!» – торжествующе крикнул Эрик. «Нас хотели обмануть! Счастливчик жив!» Рикарет с позеленевшим лицом суетливо творил отвращающее зло знаки и что-то бормотал. Толстый таянец замер столбом посреди зала, но Данбо присутствия духа не потерял. Выхватив из ножен клинок, нет, жезл, навершие которого украшал непрозрачный белый камень, бледный капитан повернулся лицом к схватившимся за шпаги Маринерам. Первым невиданное оружие испытал на себе старый Эрик. Глаза Маринера вылезли из орбит, он судорожно рванул воротник, да так и остался стоять, словно ноги приросли к полу. Белый камень курился, как курятся порой горные вершины. Огни факелов окружили блекло-радужные кольца, ослепли, враз помутнев стекла витражей. Маринеры стояли там, где их застал колдовской туман. Они понимали, где они и что с ними происходит, слышали каждый звук, видели своих товарищей, но тело отказывалось подчиняться разуму. Бледный капитан неспешно поднялся на возвышение, слегка отодвинув ногой в сапоге с белым отворотом мертвого Лайду. Он собирался говорить, но его речи так никто и не услышал. Одно из окон с грохотом распахнулось. В зал паладинов ворвался грохот прибоя и косые струи дождя. Факелы на стенах задымили и погасли. В неверном лиловом свете, прорезавших серую мглу молнии, через гранитный подоконник перелетел всадник на огромном вороном жеребце. Приземлившись по кошачьей текучей мягко, конь скинулся на дыбы и закричал, сверкнув изумрудно-зеленым глазом. Колдун вздрогнул и, не выпуская все сильнее курящегося жезла, стал медленно отступать, прикрываясь своим оружием. Черный конь, подчиняясь железной руке седока, шагнул следом, так и не опустившись на передние ноги. Бледное лицо исказило гримаса. Данбо не мог оторвать глаз от оскаленной лошадиной пасти. Он вряд ли видел, как всадник ослабил узду. Сверкающие прозрачные копыта обрушились на посла. Раздалось шипение, как если бы раскаленный клинок погружали в холодную воду. В свете молнии серебром сверкнули волосы наездника и грива его чудовищного коня. Рикарет и вновь обретшие свободу двигаться паладины зачарованно следили, как бледный колдун падает на блестящие плиты, а направляемый всадником вороной продолжал страшную пляску. Танец длился, пока на древнем граните не осталось месива из костей и мокрых тряпок, в котором больше не было ничего человеческого. Только тогда конь отступил, брезгливо мотая головой. Легко спрыгнув на землю, всадник освободил своего скакуна от уздечки. «Иди, иди и спасибо!» Удар копытом о камень колокольным звоном разнесся по древней башне. Ржание, более похожее на гром водопада, чудовищный прыжок и белогривый исчез в струях обезумевшего ливня. Рене Ларик Руиса Рой какое-то время стоял, подставляя лицо морскому ветру. Потом затворил окно и осведомился. «Кто-нибудь, наконец, зажжет огонь?»